Все остальные спокойно наблюдали за происходящим, но в глубине души втайне готовили свои силы. Если бы эта древняя табличка действительно была каким-то редким сокровищем, они бы не колеблясь попытались ее украсть. «Безрассудный дурак», — пробормотал Бэй Фэн, покачав головой. В этот момент слишком много людей были ослеплены жадностью, а Ван Ую слишком хорошо скрывал свои силы. Как мог кто-то, кто не боялся толпы, прямо выделялся, действуя первым, быть простым культиватором? Такой человек должен быть либо невыносимо высокомерным, либо иметь силы поддержать его. Но такая уверенность была построена на личной силе. Много людей погибло из-за того, что они переоценили свои силы, но в данном случае не было нужды сомневаться в способностях Ван Ую. Не двигаясь, Ван Ую повернулся и спокойно посмотрел на огненного дракона, который на него бросился. Яркое пламя отбрасывало глубокий красный свет на бледное лицо Ван Ую. В этот момент на лице Клиффа Сандерса появилась улыбка. Клифф Сандерс был одним из самых сильных новых людей в Америке, и по силе был в тройке лучших в стране. Даже в мировом рейтинге ему удалось занять 9-е место. Он был грозным гигантом в военном мире, и даже небесные эксперты на средней стадии не могли обменяться с ним более чем одним ударом. «Погасни!» Ван Ую пристально посмотрел на огненного дракона, который ревел в его сторону, и ткнул бледным пальцем. Беззвучный и неподвижный огненный дракон, излучающий угрожающую ауру и способный без усилий убить небесного эксперта на средней стадии, внезапно задрожал и просто взорвался, превратившись в пылающие искры, которые рассеялись в воздухе и исчезли. Гульп. Все неосознанно проглотили полный рот слюны. Такая сила была слишком ужасна, не давая никому возможности увидеть, как действовала другая сторона. Черт, я словно ударил ногой по металлической пластине. Когда он увидел, что Ван Ую на него смотрит, холодный пот градом покатился по его шее и пропитал рубашку. В одно мгновение Клифф Сандерс почувствовал себя так, словно упал со своей позиции бога до уровня преступника, ожидающего суда. «Ах, иные расы, похоже, я убил вас недостаточно, ребята». На лице Ван Ую появилась легкая улыбка, а в зрачках вспыхнул темно-красный свет. «Подожди, врожденная сила, чешуя». Не дав Клиффу Сандерсу шанса что-либо сказать, аура Ван Ую вырвалась наружу. Из его спины выросла пара драконьих крыльев, каждая по 3 джан в ширину. Ужасающее давление охватило всю область, так что всем стало трудно дышать. Что это за человек? Эти крылья – не военная техника. Это настоящие крылья. Откуда взялся этот человек? Его культивация настолько высока, может ли он быть экспертом трансцендентного царства? Толпа горячо спорила, сердца их трепетали. Ван Ую был один, но перед ним все чувствовали себя совершенно беспомощными. В глазах толпы невысокая фигура Ван Ую заметно выросла, и им даже пришлось вытянуть шеи, чтобы взглянуть ему в лицо. Конечно, фигура Ван Ую совсем не выросла, это был эффект его ауры. Толпе казалось, что они смотрят на высокую гору, и, естественно, им пришлось опустить голову. Так это и есть боевая доблесть в трансцендентном мире, пробормотал Бэй Фэн себе под нос. Трансцендентное царство действительно отличалось большой качественной разницей в уровне. Это было далеко не то, с чем мог соперничать эксперт контролируемого Дан или даже эксперт царства Великой Пустоты Гу. Когда аура Ван Ую вспыхнула, все живые существа в 3 других вратах немедленно повернули головы и посмотрели на него, как будто могли его видеть. В одних воротах был демон засухи, совершенно багрового цвета, окруженный слоем красного тумана. Это существо было чем-то похожим на зомби, которое переродилось после смерти его живого тела и было инкубировано в особой среде. Как говорится, рождение зомби-засухи принесло с собой опустошение и бесплодную землю в 1000 ли. Сила такого существа была невероятно ужасающей, они были рождены с естественным контролем над огнем. Из других ворот появилась водяная обезьяна с зелеными глазами, мерцающими, как вода. Она тоже повернулась и посмотрела в сторону Ван Ую. Ватиканская группа стояла у 3-х ворот. В это время несравненно древний на вид папа стоял молча. Он выглядел таким старым и хрупким, словно в любой момент мог испустить последний вздох. Никто раньше не видел, как он сражается лично, но в тот момент, когда вспыхнула аура Ван Ую, из его тела вдруг раздалось пение. Вокруг него засиял святой белый свет, и с неба запорхали перья света. Насколько силен этот человек, только что вышедший из инкубации и уже способный проявлять такую страшную силу? Кто бы мог подумать, что одна только его аура заставит нас чувствовать себя так, будто мы застряли в грязной реке. Более 20 культиваторов из Китая, которые оказались на месте происшествия, задыхались, их сердца дрожали. Они проклинали правительственных политиков за то, что те пытались отправить их связаться с Ван Ую, когда он впервые вышел. Для такого дикаря было бы великим милосердием, чтобы он не нашел их первым. Когда его ошеломляющая аура вспыхнула, пара драконьих крыльев на спине Ван Ую засияла темным светом. С крыльев начали падать, одна за другой, чешуйки размером с большой палец. После этого крылья внезапно исчезли и превратились в черный свет, вспыхнувший во всех направлениях. Чешуйки размером с большой палец несли ужасающую ауру и резкость, стреляя в каждого. Чешуйки двигались до такой степени быстро, что казалось, будто они телепортировались, в одно мгновение появившись перед толпой. Многочисленные эксперты немедленно использовали все виды методов защиты, они безумно защищались. В то же время в душе они были вне себя от ярости. Этот Ван Ую был слишком самонадеян, он действительно хотел использовать силу одного человека, чтобы противостоять нескольким сотням экспертов контролируемого Дан. Они были полны решимости убить этого человека, как только они закончат блокировать его удар. Они были уверены, что ярости нескольких сотен небесных экспертов вместе с их козырными картами будет достаточно, чтобы этот человек без сомнения умер. 20 с чем-то экспертов из Китая тоже подняли свою защиту, но они обнаружили, что ни одна чешуйка к ним не летела. То же самое относилось и к нескольким сотням демонических зверей поблизости. Пу-пу, я на это не подписываюсь. Мы ошиблись, пожалуйста, отпустите нас. Ах, как раз в тот момент, когда все почувствовали неуверенность в том, что происходит, повсюду раздавались многочисленные жалкие крики, привлекшие внимание толпы. Тела нескольких сотен чужеземных культиваторов были покрыты многочисленными чешуйками. Чешуйки легко продирались сквозь их линши-барьеры и оставляли десятки отверстий в их телах. Каждую рану, усиливая боль раненых, окутывал слабый черный туман. Даже воля и дух небесных экспертов не были способны выдержать такие муки. Врожденная сила, опустошение. Ван Ую поднял руку и бесстрастно посмотрел на страдающую группу людей. В одно мгновение чешуйки на их телах внезапно начали всасывать их энергию, как будто они превратились в энергетическую губку. Через 10 вдохов тысячи темно-красных чешуек вернулись к Ван Ую и преобразовались в его крылья. Ван Ую даже не взглянул на людей, стоявших перед ним, и глубоко вздохнул с легкой улыбкой на лице. Его бледное лицо немного порозовело, а темно-золотые узоры на драконьих крыльях стали более отчетливыми, как божественная руна. К этому времени несколько сотен культиваторов превратились в высохшие трупы, лежащие на земле, как будто они были мертвы уже давно. Единственными выжившими из пришедших групп были более 20 китайских культиваторов, а также около дюжины других азиатов. Кроме них, в округе также остались в живых несколько сотен демонических зверей. Возможно, в глазах Ван Ую цвет кожи был единственным критерием, на котором он основывал свои действия. Умерли некоторые азиаты с более темным цветом кожи, эти несчастные души, по-видимому, были выше его понимания. Те немногие, кто выжил, были напуганы до смерти. Этот человек был невероятно силен. Несколько сотен небесных экспертов погибли именно так, без малейшего шанса отомстить. Демонические звери тоже были напуганы, как стая цикад зимой. Их огромные тела даже не дернулись, они оставались совершенно неподвижными. Их глаза были полны страха и ужаса, когда они смотрели на Ван Ую. Не обращая внимания на испуганные взгляды, Ван Ую протянул руку и легко положил ее на древнюю табличку. В этот же момент на табличке появились многочисленные узоры. На каменной табличке появилась схема, похожая на измерительную шкалу. Секции шкалы начали светиться, засветились, в конечном итоге, 4 секции. Наконец Ван Ую убрал руку и большими шагами направился к городским воротам. Затем он шагнул за ворота и исчез. Так вот в чем дело. Каменная табличка, ключ к входу в город. Увидев, что Ван Ую беспрепятственно вошел в город, все пришли в возбуждение, последовали его примеру и положили руки на каменную табличку. Большинству людей удавалось осветить только две части шкалы, и яркость тоже была разной. Все не так просто. Все люди исчезли, как только вошли, так что есть шанс, что позже нас разделит. Так что, позаботьтесь о своей безопасности. Бэй Фэн тщательно проанализировал все события. На городских воротах определенно была какая-то формация, и единственный вопрос заключался в том, была ли эта формация с фиксированным местоположением или телепортационная формация. Возможно, это была даже маскировочная формация. Байсян тоже кивнул, наблюдая, как люди исчезают в городе. Мгновение спустя он тоже подошел к каменной плите. Ван Ую зажег 4 части шкалы, в то время как все остальные сумели зажечь только 2. В таком случае, каждая секция должна быть репрезентативной для одной из основных областей культивирования. Ван Ую находился в трансцендентном царстве, поэтому 2 части должны были относиться к царству контролируемого Дан. Яркость света соответствовала уровню, достигнутому в области культивации. Например, если сравнить небесного эксперта ранней стадии с небесным экспертом средней стадии, то во втором случае шкала будет светить ярче. По логике вещей, если бы кто-то захотел сосчитать в соответствии с областями культивации, светлое царство Цзин, темное царство Цзин, эволюционировавшее царство Цзин, Синтянь, контролируемый Дан, пустота Гуи, трансцендентное царство. Ван Ую должен был засветить 7 секций, а принадлежащий к царству контролируемый Дан должен был бы засветить 5 секций, вместо 4 секций Ван Ую и 2 других секций у кого-либо другого. В этой связи в древних писаниях было записано, что в прошлом только культиваторы Синтянь считались вступившими на путь культивации. До этого все царства были базовыми, и люди в этих царствах еще не считались настоящими культиваторами. Бэй Фэн вздохнул при этой мысли. Насколько чарующим был военный мир в древние времена, но всего за несколько коротких лет он пришел в такое состояние. В тот момент, когда его рука коснулась каменной плиты, он почувствовал, как в его теле появилась и поплыла по нему слабая энергия. Хотя энергия была очень слабой, ее качество было высоким до невероятно шокирующего уровня. Бэй Фэн чувствовал, что эта энергия сканировала его тело. Через короткое время слабая энергия исчезла, и результат был показан на каменной табличке. Он также засветил только 2 секции шкалы, блеск его света был немного тусклым, похожим на начальный уровень контролируемого Дан, приближающийся к среднему уровню. Даже если моя кровь и энергия Ци сравнимы с пиковым уровнем небесного эксперта, они все еще находятся на начальной стадии контролируемого Дан. Значит, она считает, что я на начальной стадии царства контролируемого Дан. С интересом пробормотал Бэй Фэн, стоя в стороне, ожидая Байсяна и остальных, чтобы войти в город вместе. Глава 477. Искусство убивать мечом. Байсян и остальные также очень быстро прошли оценку и последовали за Бэй Фэном, чтобы войти в город. Если издали эти марионетки казались совершенно безобидными, то приближаясь к ним, все чувствовали, сколько в них скрыто силы. Не говоря уже о черных марионетках в доспехах, которые обладали силой на пике контролируемого Дан, и марионетках царства пустоты Гу, самая главная из них обладала силой на уровне трансцендентного царства. Если бы кто-то действительно хотел ворваться силой, возможно, это было бы возможно только в том случае, если бы все культиваторы и демонические звери собрались у одних ворот и атаковали все одновременно. Но даже тогда им пришлось бы заплатить высокую цену за прогресс. И кто знает, какие последствия повлек бы за собой насильственный прорыв сквозь марионеток. Бэй Фэн нахмурился, он заметил, что количество марионеток уменьшилось. Сначала их было явно 101, но сейчас их только 78. Вожак марионеток тоже исчез. Количество людей, которые вошли в город, было 23. Бэй Фэн обнаружил аномалию и предупредил Байсяна и остальных, чтобы были осторожными при входе в формацию. Хлоп! Раздался легкий звук, словно он прошел сквозь тонкую завесу. Когда он обернулся, Байсяна и остальных уже не было. Его потянуло, и Бэй Фэн почувствовал, как его тело бесконечно растягивается. Но защита, которую он дал маленькой лисе, не уменьшилась, а наоборот, увеличилась. Пада. Ноги Бэй Фэна твердо опустились на землю. Взяв себя в руки, он огляделся. Он находился в металлической камере. В ее центре стояла небольшая каменная платформа, покрытая золотым барьером с нефритовой бутылкой внутри. Нефритовая бутылка содержала какую-то зеленую жидкость. Как и ожидалось, это что-то вроде пространственного переноса. Бэй Фэн внимательно осмотрел окрестности и даже не подумал попробовать толщину стен. Поскольку его перенесли в эту комнату, для этого должна быть какая-то цель. Если бы он мог так легко вырваться, тогда в чем был бы смысл всего этого? Вентиляция в камере была на удивление ровной. Несмотря на то, что прошло столько лет, внутри не было ни пылинки. На потолке, освещая комнату, мерцала белая жемчужина. Шуа. Когда раздался легкий звук, Бэй Фэн немедленно обернулся и посмотрел на фигуру, покрытую серебристым светом. Серебристый свет медленно исчез, и появилась марионетка в черных доспехах, державшая в руке бронзовый меч. Куанг, куанг, ляск. Аура черной марионетки была чрезвычайно велика, достигая царства пустоты Гу. В ее глазах вспыхнул зеленый свет, и ее аура начала быстро снижаться, пока не достигла пика средней стадии контролируемого дан. Аура на ее доспехах и мече тоже упала. Лязгнула тяжелая броня, и марионетка двинулась. Ее бронзовый меч ярко блеснул в комнате. «Это проверка, этот парень на один уровень сильнее меня». Интерес Бэй Фэна возрос, но он не запаниковал. «Чжэн». Марионетка внезапно бросилась вперед и замахнулась мечом на Бэй Фэна. «Черт». Бэй Фэн щелкнул пальцем, и крепкий острый меч мгновенно отклонился в сторону. Марионетка не смутилась. Позаимствовав силу отклонения, она развернула тело, создавая еще большую силу, и полоснула мечом по шее Бэй Фэна. Это движение было исключительно быстрым, и большинство экспертов среднего уровня контролируемого дан, возможно, даже не смогли бы уклониться от него. К несчастью для него, хотя область культивирования Бэй Фэна была низкой, но его сила и скорость были несравнимы с обычными небесными экспертами. Меч марионетки был слишком медленным в глазах Бэй Фэна. Он был таким медленным, что Бэй Фэн мог ясно видеть лезвие меча, рассекающее воздух, и частицы вокруг него, текущие по лезвию. Бэй Фэн сделал шаг назад, и хотя этот шаг был невелик, но это было как расстояние между небом и землей, недоступное лезвию, которое безвредно прошло на несколько миллиметров ниже его подбородка. Не было никакой ци меча или чего-то еще, сила этого меча была чрезвычайно плотной, все застыло внутри самого меча. Хотя это выглядело нормально, взрывная сила этого меча была ужасающей. Это было искусство меча, предназначенное для убийства. Не было никаких сложных или изящных приемов, каждый ход и удар были простые и выполнялись с наименьшим количеством движений, все, чтобы нанести самый смертельный урон своему противнику. За короткое время Бэй Фэн тщательно проанализировал движение марионетки. В этот момент он не стал больше с ней играть. Хотя ее методы были интригующие, но ее разница в силе с Бэй Фэном была слишком велика. Это различие не могло быть преодолено простой техникой, если только это не была особая боевая техника. При таком уровне сложности, сколько человек смогут пройти испытание? Думал Бэй Фэн молча. Марионетки были на одно маленькое царство более сильными, чем соперник, а еще их смертоносный меч, так что, возможно, большая часть культиваторов не сможет пройти. Что? Неправильно, этого не может быть, так вот оно что. Бэй Фэн был глубоко погружен в свои мысли, пока метался по комнате. Хотя его действия выглядели медленными и расслабленными, он всегда мог уклониться от ударов марионетки с наименьшими затратами. Повернув голову, он случайно увидел на каменной платформе два вогнутых узора. Подсчитав время, когда он впервые вошел в комнату, и глядя на зеленый свет на теле марионетки, Бэй Фэн мгновенно все понял. Похоже, нужно продержаться всего одну минуту, но почему здесь две вогнутые зоны? Бэй Фэн повернулся к марионетке и улыбнулся. Белый свет на теле марионетки становился все более и более интенсивным, почти покрывая все ее тело. Он больше не сдерживался и расколол марионетку надвое сверху донизу боевым драконьим топором. Кача, из тела марионетки выпало большое количество запасных частей, а из ее груди выпала бесцветная жемчужина размером с кулак. Причина, по которой он смог расколоть марионетку надвое, заключалась в том, что прочность ее материала была ослаблена в соответствии с областью культивации, которую она демонстрировала. В противном случае он не смог бы так легко победить марионетку или разорвать ее на части одним ударом. Неплохое оружие, эта кукла вполне может быть механической конструкцией, сделанной кланом Ганшу. Пробормотал Бэй Фэн себе под нос. Древняя эпоха была такой захватывающей, когда все школы мысли и философы боролись за внимание, а мир наслаждался эпохой небывалого процветания. Бэй Фэн поднял бесцветную жемчужину и бронзовый меч и положил их на вогнутые места рядом с платформой. Золотой барьер вокруг платформы бесшумно исчез. Как только он коснулся нефритовой бутылки, в голове Бэй Фэна зазвенело сообщение. Дзинь. Получено сокровище пика ранга 9, жидкость долголетия. В своем стремлении обрести бессмертие император Цинь Шихуан использовал силу всей династии, чтобы собрать все виды драгоценных сокровищ в мире, передавая их своим алхимикам для создания пилюли бессмертия. Эта жидкость является неудачным продуктом экспериментов и может продлить срок жизни на 3 года. Полученный опыт – 0. Бэй Фэн посмотрел на крошечную капельку жидкости в нефритовой бутылке с некоторым шоком. Как неожиданно, что за такой мелочью стоит такая шокирующая история. Возможность продлить свою жизнь на 3 года. Если уж говорить о том, какое духовное лекарство является самым ценным, то, несомненно, самое ценное – то, которое продлевает жизнь. Среди той же духовной медицины те, которые могли продлить срок жизни, стоили по крайней мере в 10 раз дороже. Бэй Фэн громко рассмеялся, его глаза превратились в узкие щелочки. Он не чувствовал себя таким счастливым, даже когда успешно прорвался в царство контролируемого Дан. «Послушай, маленькая лиса, я же говорил тебе, что не дам тебе умереть». Бэй Фэн открыл нефритовую бутылку и завернул жидкость в свою кровь и ци, прежде чем поместить в рот маленькой лисы. После этого он терпеливо влил свою кровь и энергию ци в ее тело, тщательно промывая ее тело и помогая ей впитывать жидкость долголетия. Спустя долгое время хрупкий огонь жизни маленькой лисы, наконец, начал стабилизироваться. Бэй Фэн вздохнул с облегчением. Две вогнутые части по бокам каменной платформы оказались в форме бронзового меча и бесцветной жемчужины, которые Бэй Фэн забрал у марионетки. Совершенно очевидно, что это было испытание входа, и самым низким условием для прохождения было продержаться 1 минуту против марионетки, которая была на 1 маленькое царство выше уровня культивации испытуемого. Проход будет разрешен, если продержаться хотя бы минуту, а если нет, их, естественно, убьет марионетка. Что касается второго испытания, то оно состояло в том, чтобы убить марионетку за 1 минуту и получить ее жемчужину и оружие. Это, естественно, привело бы к большему вознаграждению, и в случае Бэй Фэна это была 1 капля жидкости долголетия. В стене беззвучно появилась дверь, а за ней длинный коридор, ведущий в неизвестное место. Бэй Фэн пожал плечами и вытащил бронзовый меч, собираясь взять его с собой. Но как только он потянул меч вверх, каменная дверь начала закрываться. О, какие скупые! Бэй Фэн прищелкнул языком и вернул меч на место. Затем без дальнейших колебаний вышел в коридор. Как только он ступил в коридор, дверь за ним закрылась, и Бэй Фэн оказался перед входом в большой лабиринт. Этот лабиринт был необъятен, и время от времени из него доносился рев зверей. Какой грандиозный удар! Не только пространство было ограничено, а даже ментальная сила. Бэй Фэн направил свою ментальную силу наружу, но понял, что она сократилась до 10 метров. По сравнению с сотнями метров, это было огромное ограничение. Пути к отступлению тоже не было. Бэй Фэн мог идти только вперед. Как только он вошел, проход за его спиной закрылся, запечатанный металлической стеной. Когда он положил руку на металлическую стену, система сообщила ему, что эта металлическая стена состоит из металла 3-го уровня. Даже эксперты трансцендентного царства не смогли бы его разрушить, прочность была высока до ужасающей степени. Бэй Фэн попытался прыгнуть вверх, но мощное давление снова толкнуло его вниз. Самая большая высота, которой ему удалось достичь, была 15 метров. Что касается ходьбы по земле, то все было совершенно нормально. Со сверхзвуковой скоростью тоже никаких проблем не возникало. Как ни старался, Бэй Фэн не мог выйти из гигантского лабиринта, как будто он был единственным человеком во всем этом месте. Хау. В это время демонический зверь ростом не более 3 чжан, помесь тигра и леопарда, внезапно выскочил, размахивая на него острыми когтями. По скорости он не уступал даже Бэй Фэну. Тело Бэй Фэна было покрыто царапинами, и когда Бэй Фэн побежал, с него капала черная кровь. Очевидно, он был отравлен. Черт побери, этот демонический зверь слишком быстр. Бэй Фэн едва увернулся от его атак. Демонический зверь был на уровне царства пустоты Гу. Он был чрезвычайно осторожен, как терпеливый охотник, медленно истощая силы своей жертвы. Бэй Фэн выдержал атаки, не используя смешанное тело Юань на случай, если этот хитрый зверь убежит, как только он его использует. Если он вернется, когда Бэй Фэн будет ослаблен побочными эффектами секретного искусства, это будет неприятно. Демонический зверь стоял в 100 метров от Бэй Фэна, холодно глядя на него и осторожно облизывая когти. Бэй Фэн поджал пересохшие губы и крепче прижал маленькую лису к груди. Она была еще неподвижна и крепко спала. Через некоторое время демонический зверь, наконец, скрылся в темноте. Глава 478. 8 шагов в погоне за цикадой. Как только демонический зверь ушел, Бэй Фэн облегченно вздохнул. Давление при столкновении с демоническим зверем было слишком велико, причем до такой степени, что он не мог найти возможности вырваться силой. Было неясно, то ли демонический зверь не снизошел до разговора с Бэйфэном, или были другие причины, но Бэйфэн не слышал, чтобы тот вообще говорил. Обычно демонический зверь развивал способность говорить, достигнув уровня контролируемого дан. Бэйфэн не слишком заострял внимание на этом вопросе. Судя по интеллекту, который продемонстрировал этот демонический зверь, его умственные способности определенно нельзя было сравнить с большинством других демонических зверей. Убедившись, что маленькая лиса в порядке, Бэйфэн достал два камня духа высшего сорта. Из его ран текла черная кровь, издававшая резкий запах. Хотя Бэйфэн был в разгаре выздоровления, тем не менее, он не ослаблял бдительности и ждал появления демонического зверя. Этот короткий мирный промежуток времени был для него прекрасной возможностью укрепиться. Если демонический зверь появится снова, у него хватит уверенности сильно его ударить. Бэйфэн был постоянно начеку, но из-за того, что его ментальная сила в этой области была сильно ограничена, ему приходилось тратить больше усилий на физическое наблюдение за окружающим. И все же он очень быстро оправился от ран, осталось совсем немного, прежде чем он полностью исцелится. Однако внезапной атаки демонического зверя, которую он ожидал, так и не произошло. Это хорошо, не могу же я из-за этого демонического зверя задерживаться здесь бесконечно. Будет лучше, если мы оставим друг друга в покое, подумал Бэйфэн, когда последняя рана была залечена. В этот момент его культивация стала несравненно более глубокой. У него было чувство, что после такого долгого периода накопления он не сможет подавить себя. Как говорится, когда вода течет, образуется канал. Это означало то же самое. Мне нужно уйти как можно скорее, иначе, если моя культивация прорвется сама по себе, это будет просто катастрофа, пробормотал под нос Бэйфэн, вставая. Но как только он встал, его лицо мгновенно изменилось. Умри. У него не было много времени думать, он просто мгновенно взорвался ударом орла-медведя. В тот момент, когда Бэйфэн встал, перед ним внезапно выскочил демонический зверь типа тигр-леопард. Все-таки, он был слишком беспечен. Все время, обрабатывая раны, Бэйфэн был в состоянии повышенной готовности, но демонический зверь не появился. А когда все его раны зажили, он немного расслабился. Но кто бы мог подумать, что этот демонический зверь так хорошо понимает человеческое сердце и выберет самый неожиданный момент для внезапной атаки. Бум! Орел и медведь были верховными владыками дикой природы. В комбинированной атаке они дополняли друг друга, и увеличение мощности было не просто небольшим. Удар Бэйфэна не уступал культиватору, который только что прорвался в царство пустоты Гу. К сожалению, демонический зверь уже был существом уровня царства пустоты Гу, и не тем, кто недавно прорвался. Его острая резкая атака взмахом когтей разбилась об удар орла-медведя. Оставшаяся ударная волна не нанесла никакого ущерба металлическим стенам по сторонам. Раздался мощный взрыв, и черно-желтый демонический зверь прорвался сквозь когти орла-медведя и укусил Бэйфэна. Смешанное тело Юань, открыть. Бэйфэн на данный момент не мог позволить себе иметь слишком много соображений. Если он не будет осторожен, то вполне может здесь умереть. В этот момент он мог только активировать секретное искусство смешанное тело Юань и попытаться убить демонического зверя. Демонический зверь был слишком хитер, и если он не убьет его сейчас, то никогда не будет чувствовать себя спокойно. Убить. Ужасающая аура вырвалась из тела Бэйфэна, и он ударил демонического зверя ногой с зеленым топором, обвившимся вокруг его ноги. Хау-ао. Раздался рев, который звучал как два рева, наложенных друг на друга. Демонический зверь внезапно переместился на 3 метра в сторону, и атака Бэйфэна попала на пустое пространство. Но Бэйфэн был невозмутим, он как будто предвидел такой исход, и вместо того, чтобы отступить, прыгнул вперед, сокращая расстояние до демонического зверя. Сила не была сильной стороной демонического зверя, он больше полагался на скорости невероятно острые и ядовитые когти. Поэтому, если бы Бэйфэну удалось приблизиться к нему, он был уверен, что убьет этого парня. Бэйфэн развернул крылья небесного орла снежного хребта, и его скорость в одно мгновение значительно ускорилась. В радиусе 50 метров дождем посыпались, источая сильный холод, многочисленные белоснежные перья. Небесный снежный орел от природы мог управлять ветром. Учитывая его таланты в этой области, он также имел возможность изучать навыки снежных стихий. Сочетание ветра и снега было врожденной способностью небесного снежного орла. Обычно только самые могущественные орлы небесного снежного хребта, достигшие трансцендентного царства, могли демонстрировать такую технику. Но в этот момент Бэйфэна это не особо заботило, он насильно использовал технику. Не без последствий, конечно. В результате он долго не сможет пользоваться крылом, и его уровень тоже упадет. На 50-метровой площади температура стала до шокирующей степени низкой, даже небесные эксперты не смогли бы долго продержаться в таких условиях. Но для демонического зверя уровня пустоты Гу такой холод не был смертельным. В лучшем случае, будут слегка затронуты его движения. Скорость Бэйфэна была невероятно высокой, позволяя ему значительно превосходить демонического зверя в скорости. Бэйфэн схватил воздух перед собой, как будто поднимал огромный небесный клинок, а затем повернул вниз. Внезапно в его руке материализовалось черное крыло, протянувшееся на 10 метров в сторону демонического зверя. Инь! Пустоту прорезал крик орла. В одно мгновение черное крыло превратилось в тень. Бэйфэн был уверен, что демонический зверь определенно не сможет уклониться от удара с такого близкого расстояния. Но уже мгновение спустя лицо Бэйфэна исказилось от ярости. В тот момент, когда удар, который почти наверняка должен был поразить демонического зверя, приблизился к нему, последний насмешливо улыбнулся, и вокруг его тела появился слой зеленого ветра, а его скорость внезапно удвоилась. Демонический зверь был слишком хитер. Раньше он только проверял Бэйфэна, но теперь вытащил свою козырную карту. В то же время, зверь чувствовал затаившийся в его сердце страх, а также злорадную гордость. Если бы он не испытал этого человека несколько раз, от внезапного взрыва силы он мог бы действительно пострадать. Внезапное увеличение скорости демонического зверя застало Бэйфэна врасплох. На его спине, прежде чем раствориться в теле, мгновенно появилась фигура гигантского медведя. Хау! В этот момент тело Бэйфэна начало трансформироваться, из него вспыхнул слой серебристо-белого света. Его тело быстро росло, достигнув 5 метров в высоту, от него исходила подавляющая аура. Эта трансформация была для Бэйфэна обменом его скорости на большую защиту. Одновременно рядом с ним появился женский звездный бог, создав на его теле броню из лунного света. Силах, демонический зверь появился перед Бэйфэном, и коготь зверя мгновенно появился на груди Бэйфэна. Острые когти царапали его кожу, издавая скрежещущий звук и посылая бесчисленные искры. Гигантская рука Бэйфэна мгновенно потянулась к демоническому зверю, но тот легко увернулся. Со вспышкой он появился в дюжине метров, жестоко глядя на Бэйфэна. Бэйфэн посмотрел вниз на свою грудь, или, скорее, на три линии следов когтей, которые обнажали его кости и показывали его бьющееся сердце. На ране не было никаких следов крови, за исключением серебристо-белого металлического материала. Из ран не вытекло ни капли крови. Какие острые когти! Чуть глубже, и сердце бы вырвал. Бэйфэн без всяких видимых эмоций смотрел на медленно отступавшего демонического зверя, и хотя внешне он выглядел спокойным, его сердце было наполнено яростью. Этот демонический зверь был очень умен и не пытался продолжать атаку, полагаясь на свою скорость. Вместо этого он решил отступить, чтобы поискать лучшие возможности. Он ясно понимал, в чем его преимущество и в чем слабость. Он мог нанести несколько ударов по этому человеку, но тот все равно будет в порядке. А все, что нужно было сделать противнику, это правильно по нему ударить, и он получит тяжелые травмы. Зверь также знал, что может позволить себе тянуть время, но Бэйфэн не мог. Когда время закончится, Бэйфэн станет беспомощным ягненком, которого положат на заклание. 8 шагов преследования цикады. Бэйфэн оставил осторожность. Когти демонического зверя были слишком остры, и оба слоя защиты были разрушены. В этот момент ему было все равно, выдержит ли его тело нагрузку, поэтому он непосредственно использовал боевую технику. Это была боевая техника, которая близко имитировала Дао. Даже нормальные люди, с достаточно долгой практикой, могли развить навык, называемый 8 шагов преследования лошади. Это был навык, который позволял за короткое время невероятно ускориться, за 8 шагов догнать даже разъяренных скачущих лошадей и прыгнуть на спину скачущей лошади. А при достаточном мастерстве, можно было даже встать прямо на спину лошади и выполнить все виды акробатики. Что касается боевых культиваторов, чья скорость движения была уже и так очень высока, то после использования 8 шагов преследования цикады, они достигали еще более ужасающего уровня скорости. Конечно, цикада, упомянутая здесь, была не обычной цикадой, а золотой цикадой. Золотые цикады обладали ужасающей скоростью, и с древних времен существовала фраза «убегай», как золотая цикада, сбрасывающая кожу. Скорость взрослой золотой цикады была одной из самых быстрых, даже среди всех существ мириады миров. Эти 8 шагов преследования цикады не были какими-то акробатическими навыками для выступлений. Бэй Фэн как-то нашел на скале надпись и прочитал с помощью системы. Единственное, что было чрезвычайно трудно, это оттачивать этот навык. Если тело не было достаточно сильным, трудно было получить даже первоначальное представление о технике. Сам Бэй Фэн тренировался в этой технике более года, но пока имел только начальное представление о ней. Эта боевая техника считалась одновременно техникой движения и боевой техникой. Каждый шаг увеличивал силу в один раз. Завершение всех 8 шагов считалось уровнем достижения небес. В то же время каждый шаг давал огромную нагрузку на организм. Эта техника использовала в качестве основы первичные атрибуты тела, что означало, что чем сильнее тело, тем сильнее будет техника. Бэй Фэн сделал один шаг, и его скорость мгновенно увеличилась в 2 раза, и он в одно мгновение оказался рядом с демоническим зверем. Хау! Мех демонического зверя встал дыбом, он яростно отступил, не понимая, почему скорость этого человека так резко возросла. Второй шаг. Кровь и ци Бэй Фэна устремились вверх, и его кожа разорвалась. Увидев, что демонический зверь пытается убежать, он не стал сдерживаться и снова сделал еще один шаг. С этим одним шагом, треть плоти и кожи Бэй Фэна лопнула, показывая под ней скелет. Из его тела вырвалась ужасающая аура, и его сила снова удвоилась. В этот момент он мог даже почувствовать узкое место на пути к боевой мощи трансцендентного царства. Скорость Бэй Фэна снова возросла, как будто он мог телепортироваться через пространство. Демонический зверь, находившийся в сотне метров от него, совершенно обезумел от ужаса, когда почувствовал на себе такую шокирующую ауру. В этот момент он, не колеблясь, сжег свою сущность крови и увеличил скорость еще больше. У этого человека было слишком много козырей, и он определенно не был тем, кого следует провоцировать. Если ему удастся уйти и оправиться от ран, он больше не будет беспокоить этого человека. Глаза демонического зверя были полны ужаса, а его тело, когда он бежал, казалось, превратилось в ветер. В это время, рядом с демоническим зверем появилась пространственная рябь, и перед ним внезапно возникла фигура Бэй Фэна. Бэй Фэн кашлял большими глотками крови и выглядел крайне измученным, однако он посмотрел на демонического зверя с яркой улыбкой. Глава 479. Лабиринт миражей. Кровь и ци Бэй Фэна были невероятно обильны, но техника 8 шагов преследования цикады была слишком высокой. Всего лишь 2 шага заставили его кровь и ци загрохотать, как будто они загорелись. «Куда ты пытаешься убежать? Тащи сюда эту хрень!» Злой источник энергии в его теле корчился и всплывал, и все его поведение казалось чрезвычайно странным. Удар был направлен наружу, мгновенно появившись над головой демонического зверя. Хау! Демонический зверь с силой отодвинул голову в сторону, и снаружи его тела образовались многочисленные слои ветровых барьеров. Пен! Бесформенный ветер внезапно застыл, став тверже стали. Барьером поглотил большое количество энергии, но в конечном счете, все имеет предел. Ветровой барьер был разрушен, превратившись в обломки летающих повсюду воздушных лезвий. Тонкий слой воздушных лезвий ослабил атаку Бэй Фэна на 30%. Тем не менее, оставшиеся 70% атаки приземлились на спину демонического зверя. Тело демонического зверя полетело быстро, как тень, как тело человека, которого сбил поезд, и разбилось о металлические стены. Пэнк, кача, раздался оглушительный звук ломающихся костей, и тело демонического зверя ударом Бэй Фэна было разорвано пополам. Ву, глаза демонического зверя были полны смятения и ужаса. Он умер не сразу, и его голова все еще слабо двигалась на верхней половине тела, которая пытался подползти к нижней. Хлюп, Бэй Фэн не знал, возможно ли, чтобы при такой тяжелой травме демонический зверь мог соединить свое тело, поэтому решил не рисковать. Игнорируя умоляющий взгляд демонического зверя, он ударил ногой по его голове. Голова демонического зверя была просто раздавлена, и по металлическому полу разбрызгались кровь и мозги. Хаф, хаф, покрасневшие глаза Бэй Фэна вернулись к своему нормальному цвету, злая энергия из его тела исчезла. Он рухнул на землю, схватившись за грудь. Какая все-таки деспотичная техника 8 шагов преследования цикады. Бэйфэн оценил свои раны и горько улыбнулся. Всего за 2 шага техники он поймал демонического зверя, который был на пике существования в мире пустоты Гу. То нелепое расстояние, которое он преодолел за 2-й шаг, можно было описать только как сжатие земли в 1 цунь. Это было сродни телепортации. Просто выйдя из одной точки, он сразу оказался прямо перед демоническим зверем. Действительно, насколько сильным должно быть плотское тело, чтобы закончить выполнение всех 8 шагов. Бэйфэн почувствовал в сердце страх. Он сделал всего 2 шага, но его сила при этом возросла в 2 раза. Конечно, цена, которую ему пришлось заплатить, тоже была чрезвычайно высока. Было израсходовано от 80 до 90% его сил, а треть его тела не выдержала напряжения и буквально разваливалась на части. Если бы это был кто-то другой, они бы давно умер. Бэйфэн изо всех сил попытался принять положение со скрещенными ногами и начал поглощать линши, чтобы восстановить свои раны. Когда многочисленные скрытые раны начали заживать, его тело поглотило большое количество небесно-земной энергии линши. Главной проблемой была не сама атака демонического зверя, так как тот, несмотря ни на что, не мог убить Бэйфэна одним ударом. Однако его скорость была слишком велика, и если бы Бэйфэн не использовал технику 8 шагов преследования цикады, он мог просто умереть от усталости. Время шло. Бэйфэн провел 3 полных дня, обрабатывая раны, и восстановил от 60 до 70% своей силы. Техника 8 шагов преследования цикады была просто слишком мощной. Всего 1 или 2 шагов вместе с секретным искусством смешанное тело Юань было достаточно, чтобы позволить уровню силы Бэйфэна приблизиться к трансцендентной области боевых способностей. Бэйфэн не сомневался, что если бы он еще раз использовал смешанное тело Юань, чтобы улучшить свою силу, или если бы он использовал 3-й шаг из техники 8 шагов преследования цикады, он смог бы преодолеть узкое место и достичь боевых способностей трансцендентного царства. Как говорится, шлифовка топора не задержала бы работу по рубке дров. Бэйфэн обратил внимание на труп демонического зверя только после того, как обработал свои раны, он стушил его в горшке и съел на месте. «Ну, раз уж ты так искренне извиняешься, я тебя прощаю». Бэйфэн довольно рыгнул и засмеялся, разговаривая с куском мяса в руке. Пока он ел, он развивал свой метод культивирования, превращая большое количество крови и энергии ци в теплый поток исцеляющей энергии, которая текла по его венам. Прошло 3 дня, и открытые раны Бэйфэна отрастили новые мышцы и плоть. На его теле виднелись многочисленные пятна нежной розовой плоти без кожи. Бэйфэн нахмурился, глядя на раны. Раны на этот раз были очень тяжелыми, самыми тяжелыми за многие годы. Только единственный раз он получил травму такой тяжести, когда случайно упал в мириады миров. Похоже, мне снова придется увеличить скорость. После того, как мои раны заживут, даже если я захочу и дальше подавлять свою культивацию, это уже не будет возможно. Пробормотал себе под нос Бэйфэн. Как говорится, нельзя строить не разрушив. До этого Бэйфэн был уверен в том, что не позволит себе прорваться, но после этого боя он понял, что прорыв был неизбежен. Бэйфэн больше не колебался, его тело вспыхнуло и исчезло вдаль. На земле росло крошечное пурпурно-золотое деревце размером с пальму. На нем висел маленький плод размером с большой палец, испускавший яркий свет. Его пурпурно-золотой свет, пульсируя, сиял на большое расстояние. Бэйфэн остановился на мгновение, словно засомневавшись, но в конце концов все равно ушел. Сейчас у него было мало времени и приходилось быстро уходить. Времени на всякую ерунду не было. У него не было времени хотя бы присесть и отдохнуть, чтобы полностью оправиться от ран, но для быстрого восстановления ему хватало энергии, которая поглощалась его телом во время путешествия. Прошло уже 5 дней с тех пор, как Бэйфэн сражался с демоническим зверем, его раны восстановились на 70%. Несмотря на то, что он почувствовал огромное волнение и аромат, идущий от странного плода, Бэйфэн не поддался искушению и ушел сразу, без колебаний. За последние несколько дней, Бэйфэн также столкнулся со многими демоническими зверями, но они были гораздо слабее зверя-тигра-леопарда, и всех их он убил за несколько ударов. Плод духа, подобный этому, который вызвал такое огромное волнение, несомненно, привлек бы большое количество демонических зверей, Бэйфэн не хотел тратить на них драгоценное время. Прошло еще полмесяца, и его сила уже восстановилась до 90% от пиковой. В этот момент, как бы он ни пытался скрыть свою собственную кровь и ауру ци, они автоматически развивались сами по себе. Кровь и ци всего его тела была теперь сродни океану. Наконец, вот он, Бэйфэн остановился и с восторженным выражением посмотрел на выход из лабиринта. Шурш. За спиной Бэйфэна раздался странный шуршащий звук. Из невероятно жесткого туннеля внезапно вырвались многочисленные белые корни. Их движение сопровождала ужасающая энергетическая рябь, а в воздухе вокруг них висел странный аромат. От одного только запаха Бэйфэн почувствовал, что его скрытые раны быстро восстанавливаются. Кача. Металлическая стена разрушилась, и в этом месте расцвел серебряный цветок размером с ладонь. С первого взгляда казалось, что это часть металлической стены. Но Бэйфэн был уверен, что этот цветок определенно был лекарственной травой очень высокого качества, которая росла внутри стены и все это время была скрыта. Просто так случилось, что в этот момент она достигла зрелости и расцвела. Для такого большого движения было удивительно тихо. Бутон размером с ладонь только начал распускаться, и прошло много времени, прежде чем распустился один лепесток. «Возьми его». В сознании Бэйфэна осталась единственная мысль, как будто она пустила в его мозге корни и вызывала у него желание приблизиться к цветку. «Стой!» Бэйфэн уже достиг выхода из лабиринта, один шаг и он выйдет из него. Но в этот момент он, словно зачарованный, отступил назад, испытывая желание подойти к цветку поближе. В этот момент он внезапно очнулся от оцепенения и понял, что уже приблизился к цветку более, чем на дюжину метров. Сильное чувство опасности охватило все его тело, вызывая мурашки по всей коже и вынуждая его проснуться. Эти мысли были не его собственными, на него так действовала пыльца цветка, и прежде, чем он это осознал, цветок его очаровал. Бэйфэн поспешно отступил. Бросив последний взгляд на цветок, он решительно направился к выходу из лабиринта. Выйдя из лабиринта, он ясно увидел маленькую змею, демонического зверя размером с руку взрослого человека с острым рогом на голове, которая скользила в 10 метрах от растения. По оценке Бэйфэна, сила этого демонического зверя была выше, чем сила тигра-леопарда, которого он встретил. Пучи. Однако результат оказался шокирующим. Когда этот могущественный демонический зверь приблизился к цветку, из бутона внезапно вырвался белый свет и легко полоснул демонического зверя. В восприятии Бэйфэна, огонь жизни демонического зверя был мгновенно потушен, и когда его голова упала на землю, тело еще продолжало бешено извиваться. Что растение может управлять летающими мечами? Бэйфэн онемел, глядя на эту сцену. За шоком последовал тяжелый страх. Если бы он вовремя не очнулся, то, скорее всего, тоже умер бы там. Это место было просто переполнено опасностью. Небрежность была вообще непозволительна, он не мог не подумать о том плоде пурпурно-золотого дерева, который встретил на днях. Может быть, с ним то же самое. В тот момент, когда он вышел из лабиринта, пространство закружилось и вытянулось снова. Бэйфэн не сопротивлялся, зная, что его снова перемещают в другое место. В его глазах был только белый цвет. Вскоре, Бэйфэн отрегулировал свое зрение и огляделся вокруг. Перед ним была только книжная полка. Рядом с книжной полкой лежала древняя табличка. На каменной табличке мелким шрифтом было написано несколько слов. Как бессовестно. Бэйфэн не мог не выругаться про себя после того, как прочел написанное. Все духовные травы в лабиринте на самом деле были миражами, и хотя после их употребления они казались настоящими, атаки, посылаемые миражами, не были фальшивыми. Удары от атак запросто приводили к смерти. Более того, для прохождения лабиринта существовал лимит времени. Точнее, весь лабиринт на самом деле был большим иллюзорным лабиринтом. Время прохода через лабиринт было очень небольшим, и найти выход можно было, рассчитывая только на себя. Если положенный срок истекал, ты оставался в лабиринте навсегда. Размеры лабиринта, в который все входили, были одинаковыми. Но размер мог измениться в любое время, в зависимости от того, сколько у вас негативных мыслей. Другими словами, если бы сердце и ум человека не были достаточно решительными, они постоянно были бы обмануты поддельными духовными травами и продолжали бы, не останавливаясь, преследовать духовные травы в лабиринте. В конце концов, лабиринт становился все больше и больше, и количество духовных трав увеличивалось. В конце концов, человек умирал внутри него от старости, так и не найдя выхода. Но на самом деле это было очень похоже на реальную жизнь. Многие люди преследовали в жизни тщетные и бесполезные вещи, думая, что это гламурно, хотя в то время казалось, что эти вещи драгоценны, они на самом деле многого не стоили. Когда в конце дня они оглядывались на то, как много они упустили, их охватывал страх. Бэйфэн вздохнул и покачал головой, испытывая затяжной страх. Если бы воля Бэйфэна не была решительной, когда он в лабиринте наткнулся на свою первую духовную траву, он мог бы так там и остаться, в лихорадочном поиске других духовных трав. Глава 480. Песня государства Цинь. Нет одежды. Бэйфэн глубоко вздохнул и успокоился. Он не мог не чувствовать радости от того, что его удача все же была неплохой. Его пощадили только потому, что он поторопился, когда стал свидетелем судьбы людей, которые вначале пытались прорваться и были поражены молнией. Эта молния отличалась от молнии скорби, которую получила трехглавая собака, когда прорвалась в царство контролируемого Дан. Хотя молния скорби была жестокая и можно было бы умереть, если бы они не смогли ее вынести, но в ней был какой-то след жизни. Если кому-то удавалось пережить ее, сила молнии превращалась в жизненную силу, дающую множество преимуществ. Но молния, которая маячила над ним, хотела полностью уничтожить, не оставив ни капли жизни. Бэйфэн поднял с каменной платформы древнюю книгу. Материалом, на котором были нанесены слова, была не бумага, а шкура какого-то животного. Кожа была белой, как снег. На коже было нанесено большое количество слабых серебряных символов и узоров, из-за чего она выглядела как божественная книга, хотя и невозможно было понять, что это значит. Дзинь. Получено сокровище трех лун, Инь-Ян. Наследие школы Инь-Ян из сотен школ мысли. Это руководство включает в себя техники культивации, боевые приемы, наблюдение за звездами и другие редкие навыки. Школа мысли Инь-Ян объединяет древнюю математику с учением о пяти элементах Инь-Ян, развивая его на шаг вперед, создавая грандиозный масштаб Вселенной для объяснения причин природных явлений и законов изменения. Полученный опыт. 0. Хаэм, школа Инь-Ян. Глаза Бэйфэна вспыхнули. Когда император Цинь сражался с шестью штатами, школа Инь-Ян оставила в истории огромный след. Из сотен школ мысли Инь-Ян была самой загадочной. Их сила была глубокой и невероятно мощной. Школа Инь-Ян на самом деле оставила здесь свое наследство. Хотя это лишь часть наследия, похоже, у них действительно были некоторые сомнения относительно их способности покинуть планету. Бэйфэн задумался над этим вопросом и предположил, что намерение школы Инь-Ян оставить такое сокровище было связано с их желанием, чтобы наследие не было разрушено. Сегодня из сотен школ мысли осталось всего несколько человек, и все они изо всех сил пытались выжить. Большинство из них были похоронены в песках истории. Особенно это относилось к школе Инь-Ян. После династии Цинь наследие школы Инь-Ян было разрушено. Прошли эпохи, и новые поколения заменили старые. Сейчас очень мало людей происходили из школы Инь-Ян. Наоборот, в основном это были иностранные астрономические идеи, которые укоренились. Люди знали только об известных астрологах в истории и ничего не знали о школе Инь-Ян. Бэйфэн спрятал книгу в свое пространственное кольцо, он не спешил сразу изучить ее. К этой книге он будет относиться, как к сокровищу. С ее помощью его власть над вновь обретенной силой звездных богов будет значительно улучшена. Кача! Раздался легкий звук, похожий на разрыв цепи, и под платформой появилось отверстие, открывающее лестничный пролет. Бэйфэн спустился вниз, следуя по лестнице. Маленькие белые светящиеся шарики, размером с кулак, выстроились по обе стороны стен, и ему не нужно было беспокоиться о том, что он ничего не увидит. Внизу была еще одна огромная каменная платформа. На краю платформы начиналась, казалось бы, бездонная пропасть, из которой постоянно поднималась Ци Смерти. Лестница под ногами Бэйфэна была шириной всего в метр, и с обеих сторон не было никакой защиты. Казалось, что лестница летела в воздухе, и не было никакой поддержки. Была только верхняя и нижняя часть, которые были связаны лестницей. Лестница была не единственными. Глядя наружу, можно было увидеть тысячи лестниц, пересекающих территорию, причем каждая из них была настолько крепкой, насколько это возможно. С одной стороны был виден слон высотой 100 чжан, тело которого излучало яркий золотой свет. Видя, как он осторожно спускается по лестнице, легко было понять, насколько крепкой была эта лестница. Когда Бэйфэн достиг дна, он обнаружил, что не одинок. Платформа была заполнена людьми и демоническими зверями. К этому моменту каждая страна понесла серьезный урон своей численности. В китайском лагере, Из более чем 100 небесных экспертов и десятков пиковых божественных экспертов осталось всего 16 человек, а также крыса и собака. Из 16 человек Бэй Фэн не знал только троих, с остальными он более или менее общался раньше. «Босс, Мистик-1 еще не вышла», — с беспокойством сообщил Бай Сян, увидев Бэй Фэна. «Давайте подождем еще немного, время еще есть». Бэй Фэн чувствовал себя несколько сложно в этот момент, как он мог не знать, как Мистик-1 относилась к нему. Только, слегка вздохнув, он повернулся и огляделся. Когда он увидел, что фигуры Цинью Фэй и Цинь Рулона отсутствуют, его сердце обеспокоилось. В этой ситуации он не мог им помочь. Каждый зависел только от самого себя. Трехглавая собака лежала на земле, зализывая раны. На ее груди была видна ужасная рана, которая почти разделила ее на две части. Бэй Фэн, не задумываясь, достал кучу драгоценных трав и лекарств и отдал их трехглавой собаке. Сила трехглавой собаки была не намного слабее, чем у Лин Сюя, но даже она была сильно ранена. Что уж тут говорить о Мистике-1. Культивирование Мистика-1 из их группы было самым слабым и находилось только на пике начальной стадии контролируемого Дана. Первая стадия испытания требовала, чтобы она выстояла против марионетки на одно маленькое царство выше своей культивации в течение одной минуты или победила его. По его оценке, у нее должно быть немало трудностей на этом этапе. Если бы у нее не было никаких прорывов в ее боевой силе во время теста, она, возможно, упала уже на этом этапе. Цинь Уфа также был на пике начальной стадии в области контролируемого Дана, но у него не должно быть проблем с прохождением первой стадии, поскольку он владел еще и методами клана Цинь. Но по какой-то причине он еще не появился. Из людей, которых он не знал, один был старым ламой, а другой был тибетский ваджраяна, Фаван. Последний человек был старым парнем в даосских одеждах. Хотя он выглядел хрупким, более пристальный взгляд на его тело, похожий на труп, показал бы внутри него ужасающую жизненную силу. Крыса с горы Ланху, Клинс Филс, на самом деле была по силе сопоставима с Лин Сюй, и в этот момент она тупо смотрела вперед пустым взглядом. «Товарищ Даос, почему вы вышли так поздно, несмотря на свои силы? С чем вы столкнулись?» Лин Сюй с легкой улыбкой на лице подошел к Бэй Фэну. У него не было никаких других целей, кроме как наладить с ним лучшие отношения. Потери с его стороны были слишком тяжелыми, дьяволы Куньлунь потеряли свое имя 12 дьяволов Куньлунь, поскольку их осталось только двое. Я столкнулся с неприятным лабиринтом и вышел из него с большим усилием. Бэй Фэн не хотел уточнять, неудивительно. Они болтали без дела, но что касается их результата, никто ничего не упомянул. Пока они так разговаривали, время прошло очень быстро. Из почти 2000 небесных экспертов, которые вместе вошли в мавзолей, осталось менее 500. Сторона Ватикана так и оставалась самой сильной фракцией. Вокруг папы стояли более 40 человек. Число демонических зверей было больше, присутствовали более 1000 из них, причем, треть из них были демоническими зверями в царстве пустоты Гу. Среди них было два великих демона, водяная обезьяна и демон засухи. С каждым следовала большая группа демонических зверей, и их боевое мастерство было невероятным. Но обе стороны вообще не сражались. На данный момент, самым главным было успешно уйти. Никто не знал, с чем они столкнутся, и обе стороны сохраняли спокойствие, глядя друг на друга с враждебностью. В то же время обе стороны казались объединенными против внешних сил. Бум! Многочисленные волны воздушных потоков обрушились на толпу, и огромная каменная платформа начала колебаться. Все чувствовали себя крошечной лодкой во время грозы, неустойчиво качающейся на воде. В чем дело? Что случилось? Быстро, смотри наверх. Раздалось множество панических криков, когда все почувствовали, как разлетается потрясающая аура. Это было похоже на огромную гигантскую волну в 1000 чжан, поднимающуюся из океана и способную пожрать все. Мощная смертоносная аура захлестнула издалека, покрывая небо и землю. Аура убийства сгущалась в осязаемую форму, и издалека казалось, что в темноте расцвел алый красный свет. Урх! В глазах папы вспыхнул несравненно чистый священный свет. Он посмотрел вдаль, но уже в следующее мгновение папа застонал, и святой свет исчез, а из обоих глаз просочилась кровь. Демон засухи и водяная обезьяна упали на колени, тем самым выражая свой ужас, их властные взгляды исчезли. «Я родился не в ту эпоху, как жаль, что я не смог увидеть его славу». Выражение лица Ван Ую было тяжелым, он вздохнул. Одной только этой ауры было достаточно, чтобы он понял, что он ничто по сравнению с Цин Шихуаном. Как вы можете говорить, что нет одежды? Я готов поделиться с вами своей боевой одеждой. Сын Неба послал для нас войска, чтобы с ними сражаться. Давайте приготовим наши топоры и копья, потому что у нас есть общий враг. Как вы можете говорить, что нет одежды? Я готов поделиться с вами своей нижней рубашкой. Сын Неба послал для нас войска, чтобы с ними сражаться. Давайте приготовим наши пики и алебарды и будем сражаться рядом друг с другом. Как вы можете говорить, что нет одежды? Я готов поделиться с тобой своей туникой. Сын Неба послал для нас войска, чтобы с ними сражаться. Давай приготовим наши доспехи и оружие и пойдем вместе. Прозвучал аккуратный и чистый голос. Сквозь пустоту прозвучала боевая песня, сопровождаемая лязгом металла и ржанием боевых лошадей. Хонг! Громовой звук разразился в сознании каждого, и все внезапно почувствовали, что они вернулись в эпоху династии Цин. Небо наполнилось боевыми криками и славным временем, когда все школы мысли требовали внимания. Образ огромной армии Цин, марширующей по землям, убивающей бесчисленных дьяволов и демонов, призраков и духов, и даже ангелов, мелькнул в уме каждого. Толпа молчала, как группа цикад зимой, стоя тихо, как ученики начальных классов в ожидании, пока скажут учителя. Батальон из 3000 солдат династии Цин внезапно предстал перед ними. Смертельная аура висела на их телах, и от них исходили шокирующие боевые намерения. Эта горячая кровь еще не остыла. В тот момент, когда появились 3000 солдат, все замолчали. Никто вообще не двигался. Внешние расы, убить. Вдруг прозвучала команда из горла генерала, стоящего перед армией. Эти солдаты, вероятно, не знали, что они уже мертвы. Или даже если бы и знали, поскольку их дух рассеялся, их воли не было. Поскольку их воля существовала в такой особой среде, они до сих пор не исчезли. Этот крик был основан на ментальной силе, и многие люди или демонические звери, чья ментальная сила была недостаточно сильна, просто рухнули. Те, кому повезло, только потеряли сознание, но если их ум был слишком слаб, они все равно стали бы идиотами, даже если бы проснулись. В этот момент лицо папы позеленело от ярости. То же самое касалось всех экспертов из других стран мира. В этот момент все яростно ругались. Все они достигли этого места, пройдя через большие трудности. Но теперь, если их назвали внешними расами, они все должны быть убиты. Почему не упомянули это условие раньше? Почему не сделали? Почему?